не все еще окопы заросли, глаза воронок не везде закрылись, и перед павшими в долгу мы у земли за счастье, что на ней родились. Земля родная, ты одна, полита потом ты и кровью, костями русичей усеяна сполна. Волнуешь память и сердце болью, слезами женскими омытая сполна. Волнуешь память и сердце болью. И наш рубеж, отечество наказ, как щит и меч, и с верою, и делом, как наши предки сотни раз. Мы землю, мать, прикроем телом. Земля родная, ты одна, полита потом ты и кровью, костями русичей усеяна сполна. Волнуешь память и сердце болью, слезами женскими омытая сполна. Волнуешь память и сердце болью. У нас девиз «Найти, захоронить», останки воинов, победу приближавших, пусть не прервется память нить. Так в жизнь мы возвращаем павших. Земля родная, ты одна, полита потом ты и кровью, костями русичи усеяна сполна. Волнуешь память и сердце болью, слезами женскими омытая сполна. Волнуешь память и сердце болью.